примкнутые штыки, маузеры с полными магазинами, да пронзительный свисток, означающий «вперед». Ох, какие же они храбрецы! Какой стремительный порыв! И откуда взялась такая горячность у этих бесспорно отважных, но обычно спокойных буров, характеру которых противно всякое бравирование опасностью? Между бурами и первой английской траншеей, до отказа набитой солдатами, простиралась открытая местность. Бойцы генерала Бота бесстрашно устремились вперед, хотя бурская военная школа и не учила их наступательному бою. «Да здравствует свобода!» Эти магические слова рвались у них прямо из сердца, переполненного горячим патриотизмом, и часто переходили в предсмертный хрип. Буров встретил убийственный залп лиметфордов. Пушки грохотали без перерыва, поливая их шрапнелью и лиддитовыми снарядами. Скошена была уже половина отряда. Но и тяжело раненые буры собирали последние силы для ответного огня. Даже те, кому уже не суждено было вырваться из объятий смерти, судорожно хватали ружья и, спустив курок, тут же умирали с возгласом «Да здравствует свобода!». К ним можно было отнести слова, сказанные о русских одним из наших знаменитых генералов. Для того, чтобы вывести из строя русского солдата, нужно две пули. Одна, чтобы повалить его, другая, чтобы его убить. Наступил все же момент, когда буры дрогнули. Сорвиголова и Фанфан находились в первых рядах, но ни один из них не получил еще ни одной царапины. Война всегда чревата неожиданностями. «Вперед! Вперед! От этих пуль не умирают!» — крикнул Сорвиголова, первым бросаясь на неприятеля. «Вперед!» — вторил парижский Гаврош, ни на шаг не отстававший от своего друга. Как раз в эту минуту вступили в действие резервные отряды буров. Они только что вскарабкались на другие валы и сходу пошли на штурм английских позиций. Загремела артиллерия генерала Бота. Пушки Круппа, Максимы и орудия Крезо извергали на английские траншеи убийственный град стальных снарядов. Теперь дублинские стрелки, которые защищали английские передовые укрепления, в свою очередь стали нести тяжелые потери. Их ряды буквально таяли. Скоро положение дублинцев стало безнадежным. Из 500 защитников 300 уже выбыли из строя. К тому же они попали в окружение. Ничего не поделаешь, приходилось сдаваться. Английский капитан с раздробленным левым плечом размахивал белым платком, нацепленным на кончик сабли. «Hands up!» — крикнули Сорвиголова, Фанфан и несколько буров, первыми спрыгнувшие в траншею. Англичане побросали оружие, подняли руки и сдались на милость победителю. Их немедленно отправили вниз, в бурский лагерь. Трудно переоценить значение этого первого успеха, купленного столь дорогою ценой. Но то было лишь начало. Надо еще отвоевать остальные позиции. На помощь англичанам подошел генерал Вуд с двумя пехотными полками. То были отборные английские войска. Они храбро ринулись в штыки под водительством своего отважного начальника. Сорвиголова навел на генерала ружье. Сейчас он выстрелит и убьет его. Внезапно он вздрогнул и отвел свой маузер. Жан узнал того самого генерала, который некогда спас его от злейшей и оскорбительной пытки под колем свинью.